Глава 12. Сержант уголовной полиции Эдриан Куинлан. «Мы рассматриваем все аспекты, все возможные мотивы». Саманта. «Так мы действительно прибегнем к слову «убийство»?» За 4 месяца до вечера викторин. «Я хочу поиграть с Зигги», — заявила Хлоя теплым летним вечером в начале Нового года. «Хорошо», — согласилась Мадлен. Она наблюдала за старшей дочерью. Абигейл уже очень долго разрезала свой бифштекс на одинаковые крошечные квадратики, а теперь толкала их взад-вперед, словно складывая какую-то сложную мозаику. В рот себе она не положила ни единого кусочка. «Тебе надо поиграть со Скай». Абигейл положила вилку и заговорила с Хлоей. «Она очень рада, что попала в один класс с тобой». «Это так мило, правда?» — произнесла Мадлен напряженным приторным голосом, которым всегда говорила при упоминании в разговоре дочери ее бывшего мужа. «Ну разве не мило?» Эд расплескал вино, и Мадлен наградила его сердитым взглядом. «Скай мне почти как сестра, правда, мамочка?» — спросила Хлоя. В отличие от своей мамы, она с восторгом узнала о том, что будет в одном подготовительном классе вместе со Скай. Этот вопрос она задавала не меньше 40 000 раз. «Нет, Скай — сводная сестра Абигейл», — с ангельским терпением произнесла Мадлен. «Но я тоже сестра Абигейл!» — воскликнула Хлоя. «Это значит, что мы со Скай должны быть сестрами. Мы можем быть близнецами, как Джош с Максом». «Кстати, а ты видела Селесту после их приезда из Канады?» — спросил Эд. «Перри разместил в Фейсбуке потрясающие снимки. Нам тоже надо будет как-нибудь отпраздновать Белое Рождество, когда выиграем в лотерее». «Бррр», — поёжилась Мадлен. «У них там замерзший вид». «Я стал бы потрясающим сноубордистом», — мечтательно произнес Фред. Мадлен бросила в дрожь. Маленький Фред всерьез подсел на адреналин. Если можно было куда-то взобраться, он забирался. Она уже была не в силах смотреть на его катание на скейтборде. В свои 7 лет он переворачивал, вращал и бросал худощавое тело по воздуху, как это делали пацаны вдвое старше его. Когда Мадлен видела по телеку этих крутых, невозмутимых парней, отвечающих на вопросы журналиста по поводу своих недавних рискованных приключений, типа прыжков с парашютом с высотных зданий, скалолазанья или тому подобного, она думала, это про Фреда. Он даже внешне чем-то напоминал их с этими неряшливыми, слишком длинными волосами серфера. «Тебе надо подстричься», — сказала она. Фред с отвращением наморщил веснушчатый нос. «Не буду!» «Я позвоню маме Зигги», — сказала Мадлен Хлое, «и договорюсь о встрече на детской площадке». «Мадлен, ты уверена, что это хорошая идея?» — тихо спросил Эд. «Он кажется немного грубоватым. Разве не он? Ну, ты знаешь». «Мы не знаем наверняка», — ответила Мадлен. «Но ты говорила, что Амабелла Клейн показала на него». «И раньше случалось, что на предъявлении для опознания в полиции указывали на невинных людей», — заметила Мадлен. «Если этот пацан хотя бы пальцем тронет Хлою...» «О, умоляю тебя, Эд», — сказала Мадлен. «Хлоя может за себя постоять». Она посмотрела на тарелку Абигейл. «Почему ты не ешь?» «Мы любим Ренату и Джеффа», — заявил Эд. «Так что если их дочь говорит, что этот парнишка Зигги обидел ее, мы должны их поддержать. Что это за имя такое, Зигги?» «Мы не так уж сильно любим Ренату и Джеффа», — возразила Мадлен. «Абигейл, ешь!» «Разве?» — удивился Эд. «Я думал, Джефф мне нравится». «Ты его только терпишь», — сказала Мадлен. «Ему больше нравится пялиться на девиц, Эд, чем играть в гольф». «Неужели?» — у Эда был разочарованный вид. «Ты уверена?» «Ты сейчас думаешь о Гаррете Хайке». «Правда?» — Эд нахмурился. «Да», — сказала Мадлен. «Хлоя, прекрати размахивать вилкой. Ты чуть не угодила Фреду в глаз». «Тебе не здоровится, Абигейл, и поэтому ты не ешь?» Абигейл положила нож с вилкой. «Пожалуй, я стану веганом». — важно произнесла она. Бонни была веганом. «Только через мой труп», — заявила Мадлен. «Или, во всяком случае, через чей-то еще труп». Теа. «А ты знаешь, что у Мадлен от первого брака есть 14-летняя дочь Абигейл? Мне так жаль детей из распавшихся семей. Я очень рада, что могу предложить своим детям стабильное окружение. Уверена, на вечере викторин Мадлен и Бонни ругались из-за Абигейл». Харпер. «Я фактически слышала, как Мадлен говорила: «Сегодня вечером я непременно кого-нибудь убью». Я предположила, что это имеет отношение к Бонни, но, разумеется, я ни на кого не указываю пальцем». Бонни. «Да, Абигейл — моя падчерица, и совершенно верно, у нее есть ряд типично подростковых проблем, но мы с Мадлен совместно стараемся помочь ей. Чувствуете запах лимонного мирта? Я впервые пользуюсь этим новым ароматом. Он помогает при стрессах. Сделайте глубокий вдох. Вот так. Не обижайтесь, если я скажу, что вам надо постараться снять напряжение».